Глава 4. Боевые действия и долгие переговоры с турками. Война с Турцией 1809 года. В марте 1809 года Михаил Илларионович Кутузов был направлен командовать корпусом в Дунайскую армию. Там князь Александр Александрович Прозоровский, заменивший скончавшегося Михельсона, приказом по вверенной ему армии возвестил о возобновлении военных действий. Относительно Кутузова князь Прозоровский писал: «К командованию в здешнем краю никого лучше избрать не можно, как генерала от инфантерии Голенищева Кутузова. Он знает все здешние места, народы и обычаи здешние, так аж места задунайские и всю политику турецкую. Следовательно, он всех и способнее. Я по части войсковой совершенно им доволен, и он мне в самом деле помощник». По информации военного историка генерала Богдановича, силы обеих сторон о численном отношении были почти одинаковы. По 80 тысяч человек, но у турок успела собраться только половина армии. Остальные же войска стояли гарнизонами в дунайских крепостях. Армия князя Прозоровского находилась в гораздо лучшем состоянии. Была снабжена всем необходимым и имела отличных генералов. А вот турецкая армия была расстроена смутами, потрясавшими Османскую империю. Император Александр I, желая нанести туркам решительный удар, предписал князю Прозоровскому иметь в виду только одну цель — быстрый переход за Дунай, как единственное средство принудить султана к уступке Бессарабии, Молдавии и Валахии. Исполняя приказ, князь Прозоровский принял меры для сосредоточения к 24 марта, 5 апреля, главного 32-тысячного корпуса под начальством Кутузова у Факшан. Правее впереди Бухареста стоял Милорадович с 14-тысячным отрядом и Исаев с 4000 человек, левее — 6-тысячный отряд Засса, а граф Лонжерон с 8000 человек стоял у Измаила. Прочие войска находились в Ясах и на Днестре. Началась осада Браилова, сильной крепости, обнесенной вместе с предместьями, ретраншементом, оборонительной оградой, обоими флангами, примыкавшим к Дунаю. В Браилове находился 12-тысячный гарнизон. Князь Прозоровский на следующий же день по прибытии к крепости потребовал ее сдачи, но получил отказ. Инженерные работы под ведением генерала Гартинга начались 9-21 апреля. Крепость была обложена со всех сторон. 13 апреля турки провели вылазку и атаковали правый фланг русских позиций. Но атака была отражена с большими для них потерями. А тем временем шла систематическая бомбардировка Браилова из осадных и батарейных орудий. Она длилась 3 дня, и ее эффективность навела князя Прозоровского на мысль провести штурм Браилова. Суммировав всю информацию о противнике, Кутузов пришел к выводу, что сил и средств у него для штурма недостаточно. Об этом он доложил главнокомандующему. Прозоровский не изменил своего решения и приказал, вопреки мнению генерала от инфантерии, взять крепость штурмом. Алексей Васильевич Шишов, советский российский военный историк. Как и при Аустерлице, Кутузов был против штурма. Но он опять не настоял на своем. Не привел необходимых доводов, решил не спорить с генерал-фельдмаршалом. В 11 часов ночи 20 апреля русские войска двинулись на штурм, но колонна князя Вяземского сбилась в темноте с пути и почти вся провалилась в погреба сгоревших домов, не дойдя даже до рва. Стали ставить лестницы, но они оказались слишком короткими. Русские солдаты подверглись уничтожающему расстрелу со стороны осажденных турок. Атакующие батальоны Репнинского и Хитрово, зятя Кутузова, вырвавшись вперед, спустились в ров и открыли огонь, но они стреляли в воздух и друг в друга, даром расходуя патроны, и бестолково крича «Ура!» только увеличивали общую неурядицу. Штурм окончился только в 11 часов утра, то есть длился 12 часов. Итоги штурма генерал Лонжерон потом описал так. Генерал Репнинский был ранен в голову, Хитрово в руку, полковник Пензенского полка Шеншин был убит, Все полки пострадали одинаково. Прекрасный батальон гренадер Вятского полка погиб весь. 200 офицеров были убиты или смертельно ранены. Более 5000 солдат постигла та же участь. Турки при этом не потеряли и 100 человек. Когда настало утро, князь Прозоровский, предавшись отчаянию, рвал на себе волосы и плакал. Михаил Илларионович Кутузов, стараясь его утешить, сказал ему: «Не такие беды бывали со мной. Я проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела участь Европы. Да не плакал». В донесении Александру I Прозоровский выразил волновавшие его чувства и старался оправдать свою неудачу нерешимостью генералов и недостатком в войсках должного повиновения к начальникам. Отношения между главнокомандующим и Михаилом Илларионовичем обострились до предела. Историк Жилин прокомментировал это так: «В основе разногласий лежали различные взгляды на способы ведения войны. Кутузов считал необходимым начать энергичные наступательные действия, не распыляя сил на осаду крепостей. Большинство генералов и офицеров было на его стороне. Прозоровский же придерживался другого мнения. Он полагал, что победы можно достигнуть, лишь овладев всеми крепостями». После этого Александр Александрович Прозоровский добился удаления Кутузова из армии. Странно, что князь Прозоровский сам просил Кутузова в помощники к себе, но он ошибся в нем. Кутузов, всегда окруженный гаремом, имел веселый дом, где все себя чувствовали очень свободно, и где его дочь, мадам Хитрово, также весьма свободная, очень любезно принимала гостей. Все генералы собирались у него, отделяясь от Прозоровского, который всегда был в дурном настроении, ворчлив и бронивший свет и общество, не представлявший для него приятности. Зато в доме Кутузова не щадили его. И это неудовольствие, соединенное с убеждением, что Кутузов хочет его выжить, заставило Прозоровского ненавидеть Кутузова. Он открыто упрекал его в неудачном штурме Браилова. Наконец, отношения их так обострились, что стало очевидным, что один из них должен покинуть армию. Александр Федорович Лонжерон, русский военный и государственный деятель, французского происхождения. Литовский военный губернатор. Император Александр I, и без того не жаловавший Кутузова, после разгрома при Аустерлице приказал заготовить рескрипт о назначении его командиром резервного корпуса и другой рескрипт об определении его литовским военным губернатором. Оба рескрипта были посланы к князю Прозоровскому с предоставлением ему права вручить Михаилу Илларионовичу один из них по собственному усмотрению. При этом император писал: «Нужным считаю присовокупить, что по настоящим обстоятельствам число войск, состоящих ныне в Литве под начальством тамошнего военного губернатора, весьма мало, но не покажется ли генералу Кутузову назначение сие обидным и тем не даст ли ему повода к заключениям для него неприятным». Каменский предпочел рескрипт, удалявший Кутузова из армии, и написал императору: «Будучи обращен в резервный корпус, Кутузов имел бы обширное поле употребить все действие его интриг против меня, так что он принудил бы меня возвратиться из-за Дуная или же, прижавшись к сей реке, послать к нему отряд. Сверх того, будучи тонок и зная службу, он мог бы допустить неприятеля сжечь магазины и даже некоторым образом преподать туркам к тому способ, а вину возложить на частного, на посте находящегося генерала, который бы зато и пострадал. Он же сам всегда был бы прав». На самом деле это очень интересный документ, ибо в нем изложено то, что и стало фирменным стилем Михаила Илларионовича — создать интриги, возложить вину на другого и при этом всегда считать себя правым. Конечно, и сам князь Прозоровский оказался совершенно неспособным к командованию вверенному ему армии. Но он хотя бы понял это и попросил об увольнении его от всей обязанности и назначении на его место главнокомандующего в Галиции князя Голицына. Однако Александр I повелел ехать в молдавскую армию князю Багратиону. А сам Прозоровский скончался 9-21 августа 1809 года. Ему было 76 лет. Что же касается Михаила Илларионовича, то он определен был в Вильно военным губернатором. Фактически Кутузова уволили из армии и сослали в Литву. Историк Жилин справедливо назвал это очередной почетной ссылкой. И, к сожалению, подобная оценка не является преувеличением, ибо когда генерал от инфантерии стал губернатором, только два батальона внутренней стражи были в его распоряжении. В Вильно, вдали от ратного стана, Кутузов занимался тем, что давал блестящие праздники и на закате дней своих страстно еще обожал прекрасный пол. В одном из писем Михаил Илларионович сообщал жене из Вильно: «Посылаю, мой друг, 3000 рублей, и то заложил табакерку, чтобы скорее достать. Отошли поскорее в банк. У меня новый способ лечить глаза, то есть не мочить ничем, кроме что легонько обтирать. Я из такого рода боль, что ничем нельзя мочить. А ежели очень зудят или ломит, то налить в маленькую скляночку воды и, завернув в салфетку, держать у глаза, отчего боль тотчас унимается». Понятно, что свой перевод в Вильно Михаил Илларионович всегда считал делом интригана Прозоровского. 1811 год. Новая война с Турцией. После князя Багратиона, главнокомандующий молдавской армией, император Александр I назначил 33-летнего генерала от инфантерии графа Николая Михайловича Каменского, подававшего надежды и обещавшего стать большим полководцем. Он уже успел отличиться в только что закончившейся войне России со Швецией. Под его командованием молдавская армия в 1810 году должна была добиться значительных успехов. Но, как и прежние, военная кампания 1810 года не принесла окончательной победы. Русская армия вновь отошла к Дунаю и расположилась на зимних квартирах в Молдавии и Валахии. Встречи с неприятелем были как бы случайными, и мы переходили от одной крепости к другой, теряя под каждый целый год кампании, и последующий год начинали все сначала. Таким образом, первую половину каждого года мы повторяли старые ошибки, а вторую употребляли на их исправление. Андрей Николаевич Петров, русский генерал и военный историк. И судьба Кутузову явно благоволила. Молодой командующий русскими войсками на Турецком фронте Каменский неожиданно заболел тяжелой изнурительной лихорадкой и умер 4-16 мая 1811 года. А его обязанности поручили исполнять Михаилу Илларионовичу. При этом император Александр I именем Отечества убеждал Кутузова употребить все усилия для заключения мира с Портой. Военный историк генерал Богданович пишет: в 1811 году надлежало вести войну с армией, уменьшенной наполовину, и в то же время бороться с кознями уже явно враждебного нам Наполеона. Едва ли кто мог исполнить с успехом такое трудное дело лучше старого Кутузова, соединявшего в себе знания своеобразной войны с турками и врожденную способность к дипломатии. И в самом деле, к 1811 году война с Оттаманской империей зашла в явный тупик, а внешнеполитическая обстановка требовала эффективных действий. Уже 5 лет вели мы войну с турками. Знаменитейшие русские полководцы напрасно истощали свои усилия, чтобы побудить неприятеля к миру. Все течение Дуная от Никополя до Устьев было занято нашими войсками, но во власти Порты оставались Балканы и Шумла. Модест Иванович Богданович, русский генерал и военный историк. В продолжении болезни графа Каменского и до прибытия нового главнокомандующего начальство над армией было поручено графу Ланжерону, но тот не предпринимал решительных действий. 7-19 апреля 1811 года Михаил Илларионович прибыл в Бухарест и принял командование армией, ослабленной отзывом некоторых частей на защиту западной границы. Военный историк генерал Богданович оценивает обстановку так: уверенная ему армия состояла из 4 дивизий в числе 46 тысяч человек со 190 полевыми и 38 осадными орудиями. Желая по возможности сосредоточить силы, Кутузов приказал взорвать укрепления Никополя и Силистрии перевел все свои войска на левую сторону Дуная, кроме занимавших Рущук, и расположил в апреле центр у Бухареста, Рущика и Журжи. Правое крыло в Малой Валахии и Сербии, а левое у Слободзеи и на Нижнем Дунае. Ограничиваясь по необходимости оборонительными действиями и будучи принужден занимать линию около 1000 верст, он предполагал в случае наступления турок быстро собрать к Рущику большую часть армии и атаковать неприятеля. Кутузов надеялся скромным своим поведением выманить визиря из Шумлы и разбить его. Со стороны турок предполагалось действовать наступательно. Султан, зная об уменьшении нашей армии, получив от французских агентов сведения о предстоявшем разрыве России с Наполеоном, вознамерился перенести войну на левую сторону Дуная. Назначенный на место дряхлого Кёр-Юсуфа Зияюдина Паши новый верховный визирь, бывший браиловский комендант Ахмед Паша, собрал в Шумле и Софии армию в 75 тысяч человек. Между тем, турецкий военный министр Гамид Эфенди приехал в Бухарест для ведения переговоров о мире. И Михаил Илларионович воспользовался корыстолюбием и сластолюбием прибывшего к нему посла, ничего не щадил для его угощения и очаровал его так, что Гамид Эфенди более хлопотал о продлении переговоров, нежели об успехе их. Вести переговоры и плести интриги Кутузов умел. Очаровывая Гамида Эфенди, он приказал генералу Зассу, командовавшему войсками в Малой Валахии, вступить тайно в контакт с мулла-пашой, который обещал продать ему все находившиеся в Виддине суда за 25 тысяч червонцев. В начале июня Исмаил Бей с 25 тысячами человек двинулся к Виддину. А верховный визирь с 50 тысячами человек, выйдя из Шумлы, окопался у Разграда. Кутузов, узнав об этом, собрал в Рущике и Журже 25 тысяч человек и выслал по дороге к Разграду отряд генерала Воинова. 18-30 июня визирь расположился в лагере в 14 верстах от Рущука, а русская армия заняла позицию в 4 верстах впереди этой крепости. Русские войска построились в карре в 2 линии, в первой 6, а во второй 3 карре. Кавалерия стала в 3-й линии, а артиллерия была поставлена внутри карре. Число войск Кутузова не превосходило 18 тысяч человек со 114 орудиями. Со стороны турок было до 60 тысяч человек с 78 орудиями. 22 июня, 4 июля, на рассвете турки двинулись вперед. Перед ними шла многочисленная конница, которая в 7 часов утра, разойдясь в обе стороны, открыла дорогу артиллерии. Подойдя на пушечный выстрел, все турецкие батареи открыли огонь, а русская артиллерия ответила им. Между тем спаги, легкие кавалеристы, несколько раз порывались обойти фланги позиции русских и уходили назад, осыпаемые картечью из крайних карре. Не преуспев в этих попытках, визирь собрал на своем правом крыле 10 тысяч анатолийских всадников и вверил над ними начальство бывшему коменданту Рущука Башняку Аге, знавшему подробно окрестную местность. Ахмед Паша приказал ему овладеть Рущуком и отрезать русскую армию от Дуная. В 9 часов Башняк Ага со всей массой своей конницы помчался на русское левое крыло. Топот тысяч лошадей, потрясший землю, крик и визг тьмы всадников, огласившие всю окрестность, заглушали самую канонаду. Как облако, несущее грозу в недрах своих, разразилась турецкая кавалерия, обошла русскую позицию с фланга, прорвалась между крайними каре обеих линий Оланецкого и Белостокского полков и кинулась в тыл кавалерии Воинова. Два казачьих полка, а также кинбурнские драгуны и белорусские гусары были смяты, одно из наших орудий захвачено. Модест Иванович Богданович, русский генерал и военный историк. Кутузов послал против забравшихся в тыл русской армии турок каре 7-го егерского полка под личным начальством Эссена. Тогда же Воинов наспех построил конницу для встречи противника. Флигель-адъютант Бенкендорф с несколькими эскадронами чугуевских улан первый ударил во фланг туркам. За ним пошли в атаку под начальством самого генерала Воинова остальные эскадроны чугуевцев и санкт-петербургские драгуны. Турки, громимые картечью и опрокинутые кавалерией, смешались. Некоторые из них устремились к Рущику, но встреченные вышедшими из крепости войсками рассеялись. В результате вся конница башняка Аги обратилась назад, преследуемая полками Воинова. Атака визиря на русское правое крыло также была отбита казаками, лифлянскими драгунами и огнем крайнего каре второй линии, составленного из егерей 37-го полка. Кутузов отразил нападение, двинулся вперед и преследовал противника до линии его окопов. Генералы на поздравление главнокомандующего с победы попросили позволения идти далее. Эссен вызывался с одним своим корпусом прогнать турок очень далеко. Но Михаил Илларионович ответил: «Если пойдем на неприятеля, то, вероятно, достигнем Шумлы. Но потом что станем делать? Придется идти назад, и тогда турки объявят себя победителями». Простояв до вечера в виду турок, Кутузов отвел армию в лагерь, между тем как визирь отступил в Кадикиой. В этот день потери русских убитыми и ранеными составили 800 человек. Урон турок был несравненно более. Несмотря на их обычай увозить с собой тела убитых, они оставили на месте боя 1500 трупов. Плюс победителям достались 13 знамен. Император Александр наградил главнокомандующего своим портретом, а Лонжерона — производством генералы от инфантерии. А потом Михаил Илларионович Кутузов неожиданно для многих совершил отход за Дунай. В самом Рущике он оставил лишь корпус Эссена. Военный историк генерал Богданович объясняет это так. Охранение этой обширной крепости отвлекало главнокомандующего от главной цели его — предупреждать вторжение турок в Валахию. И потому он давно уже имел намерение перевести войска на левый берег Дуная, но полагал несовместным со славою русского оружия очистить Рущик, не устранив всякий вид принужденного отступления. Победа, одержанная им, способствовала ему исполнить задуманное предприятие. 30 июня, 12 июля, войска генерала Эссена, предав город пламени и взорвав укрепления, перешли вместе с жителями Рущика на левую сторону реки и вывели из строя мост. Ахмед-паша, не понимая причины отступления русских войск, занял развалины Рущука. И в Константинополе отпраздновали это событие как победу. В конце июля визирь, усилив свою армию до 70 тысяч человек, послал значительные отряды вверх и вниз по течению Дуная. Михаил Илларионович Кутузов тотчас подкрепил генерала Заса в Малой Валахии и усилил Эссена, стоявшего у Обелешти. Визирь начал собирать в различных местах по Дунаю суда, готовясь переправиться на левый берег. И тогда Кутузов решился на чрезвычайную меру — присоединить к своей армии часть войск, стоявших на Днестре, и назначенных в состав Второй Западной армии. По словам Богдановича, приняв на себя ответственность в таком самопроизвольном поступке, Кутузов сообразил, что уже в этом году не последует войны с Наполеоном. Донося императору Александру I о сделанном им распоряжении, главнокомандующий исходил из того, что после поражения под Рущиком турецкая армия, несмотря на понесенные ею потери, сохранила свою боеспособность и оставалась еще весьма многочисленной. Удерживать Рущукскую крепость стратегически было невыгодно. Кстати, именно эти соображения Кутузов изложил в письме военному министру. В заключении он писал: «Итак, несмотря на частный вред, который оставление Рущука сделать может только лично мне, упразднив Рущук так, как были упразднены Силистрия и Никополь, выведя жителей, артиллерию, снаряды, сделав все и подорвав некоторые места цитадели, 27 числа перешел я совсем на левый берег Дуная. А император Кутузов заверил, что войска могут в случае необходимости легко перейти на прежние места своей стоянки. А тем временем визирь приказал начать переправу на левый берег Дуная в 6 верстах выше Рущука, где правый берег господствовал над противолежащей низменной равниной. Турки поставили на высотах сильные батареи, и в ночь с 27 на 28 августа, с 8 на 9 сентября, стали переправляться на паромах и судах. А для отвлечения внимания русских войск перевезли особый отряд на лодках через реку в 4 верстах ниже Журжи. Появление этого отряда было замечено казаками. И русская пехота поспешила навстречу туркам и заставила их уйти обратно на правый берег. Дело казалось конченным, как вдруг дали знать о переправе противника с большими силами выше Рущука. Генерал Сабанеев доложил об этом Кутузову, и тот поручил генералу Булатову прогнать турок. Построив 3 батальонных каре и разместив между ними 12 легких орудий, генерал Булатов повел их в атаку, приказав следовать за собой в резерве остальным войскам. Русские войска на марше были осыпаны картечью и ружейными пулями из сооруженных турками окопов и поражаемых ядрами и гранатами с батарей правого берега, откуда сам Ахмед-паша со своей свитой смотрел на это кровавое столкновение. Поначалу русские войска дрогнули, но потом генерал Булатов, получив подкрепление Вятский и 7-й егерский полки, возобновил нападение, а русская батарея, поставленная на берегу, потопила 2 лодки с десантом и прервала сообщение противника с правой стороной Дуная. Турки, увидев русские колонны, снова шедшие на приступ, запаниковали и стали кидаться в реку, чтобы спастись вплавь, и тогда визирь приказал своей артиллерии стрелять по бегущим из укрепления. Затем русские войска, по приказанию Кутузова, прекратив штурм, отошли на расстояние пушечного выстрела. В этом деле русские потеряли убитыми и ранеными 1275 человек. Торжествуя свой успех, Ахмед-паша перешел на левый берег Дуная с большей частью армии, 36 тысяч человек. При этом на правом берегу осталось примерно 30 тысяч турок. Часть их потянулась к Силистрии, другая была расположена по-прежнему у Рущука вместе с главным падишахским лагерем. Там возвышался великолепный шатер визиря, окруженный палатками главных сановников его штаба. Там находились табуны лошадей и верблюдов, и нагромождены были груды предметов роскоши, товаров, привезенных купцами из стран богатого Востока. В Константинополе известие о переправе визиря через Дунай и об одержанной им победе были приняты с восторгом. Турки ликовали, но это длилось недолго. Пока турки переправлялись, Кутузов, глядя на Дунай, покрытый лодками и паромами, несколько раз сказал: «Пусть переправляются. Желаю, чтобы их побольше перешло на наш берег». В его голове уже был план, впоследствии увенчавшийся полным успехом. Прибытие в Валахию 2 дивизий, 9-й и 15-й, позволило усилить главный корпус, стоявший у Слободзея против вражеского лагеря, до 20 тысяч человек с 77 орудиями, не считая полковой артиллерии. Командиром 9-й дивизии был князь Аркадий Александрович Суворов, 26-летний сын знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова, но он трагически погиб при переправе через реку Рымник 13 апреля 1811 года. История о том, что он утонул, пытаясь спасти своего кучера, ничем не подтверждается. Ахмед-паша целый месяц оставался в бездействии, выжидая последствий наступления, которое, по его приказанию, должен был предпринять Измаил-бей из Видина. В течение всего сентября было только 2 значительных дела. В одном из них, 7-19 сентября, полковник Сысоев с белорусскими гусарами и 5 казачьими полками обратил в бегство 5000 турецких всадников, выехавших на разведку. В другом, 23 сентября, 5 октября, генерал Булатов с 7-м егерским полком овладел турецким редутом, поставленным против русского правого фаланга. Бездействие визиря дало время Кутузову подготовиться к задуманной им операции, которая заключалась в том, чтобы отрядить сильный корпус за Дунай захватить там турецкий лагерь, поставить батареи и громить армию Ахмеда-Паши на левом берегу, отрезав ему все сообщения и подвоз продовольствия. Для исполнения такого плана следовало приготовить средства к переправе через Дунай довольно значительного отряда, и сделать это нужно было на территории, где Порта имела множество лазутчиков. Надлежало также, отрезая часть сил, не слишком ослабить себя на левом берегу. Михаил Илларионович Кутузов приказал для переправы на другую сторону Дуная выделить 18 батальонов пехоты и 10 эскадронов кавалерии, всего 7500 человек с 38 орудиями, и все это под командованием генерала Маркова. Было приказано начать скрытно собирать для них выше Рущука суда, а также строить плоты и паромы. Казаки же, переправясь через Дунай, должны были горцевать в тылу противника, приучая турок к появлению там русских. Кутузов оказался большим новатором в военном деле. В военных событиях 1811 года он сумел опробовать свои возможности как главнокомандующий большой по численности армии. При этом, вызывая откровенное неудовольствие императорского окружения, действовал он самостоятельно, принимая порой спорные решения, но которые давали в итоге положительные результаты. Алексей Васильевич Шишов, советский и российский военный историк. Для обеспечения войск, стоявших против визиря, во время похода генерала Маркова за Дунай Кутузов заблаговременно велел построить 9 редутов, обхватив турецкий лагерь до берегов реки. По сути, он блокировал вражеский лагерь, сковав его полукольцом и прижав к речному берегу. Теперь главные силы турецкой армии оказались в плотном кольце окружения на левобережье Дуная. Лишенные возможности произвести обратный переход через реку, уйти по ее течению вверх к крепости Видин или вниз к Силистрии. Кутузов писал по этому поводу: «Так кончился достопамятный день сей, который в турецких летописях называется несчастным днем». А в письме военному министру Кутузов с удовлетворением отметил: «Положение войск турецких на сей стороне прибедственное. Восьмой день, как уже они, не имеют хлеба и питаются лошадиным мясом без соли». 25 сентября 1811 года Михаил Илларионович написал жене: «Я, мой друг, слава Богу, здоров и спокоен, для того, что покамест, по милости Божией, все-таки понемногу неприятеля бьем, и уповаю, что будет всему хороший конец». К 29 сентября, 11 октября, уже было собрано все нужное для переправы войск. В тот же день, уже вечером, войска Маркова выступили, оставив свои палатки и бивачные огни в лагере на прежних местах. Переправив весь свой корпус, генерал Марков двинулся параллельно реке по найденной казаками тропинке. Вскоре он скрытно расположился в 5 верстах от турецкого лагеря. Ночь была безлунная, освещаемая кометою, предвестницей рокового 1812 года. На этот раз она в действительности предвещала турецкой армии неслыханные бедствия. Беспечность неприятеля простиралась до того, что в оба дня не встречено было ни одного турка. Модест Иванович Богданович, русский генерал и военный историк. 2-14 октября с рассветом Марков пошел в атаку. Подойдя к лагерю версты на две, казаки наткнулись на турецкую кавалерию в числе 2000 человек, которая опрокинула их, но, завидя русские карре, обратилась опрометью назад, преследуемая казаками и ольвеопольскими гусарами. За ними, ускорив шаг, шла пехота. Атакованные врасплох турки спасались кто как мог. Лишь немногие пытались обороняться и гибли под русскими штыками. В результате весь богатый лагерь, 8 орудий с огромным количеством снарядов, 22 знамени, лодки, стоявшие у берега, множество верблюдов и лошадей достались в добычу победителям, потерявшим всего-навсего убитыми 9 и ранеными 40 человек. Никогда столь важный успех не был одержан с таким малым уроном. По взятии лагеря Марков поставил на берегу всю свою артиллерию и стал громить армию визиря, а Михаил Илларионович Кутузов тогда же открыл по ней огонь со всех своих батарей. Ошеломленные турки, поражаемые отовсюду, не знали, ни куда им стрелять, нигде искать спасения. Многие просто падали на колени, вызывая к небу о помощи. В тот же день явились переговорщики от Ахмеда Паши с просьбой вступить в переговоры о мире. Но они получили отказ. В следующую ночь визирь, пользуясь темнотой и сильным дождем, пробрался в лодке мимо русских судов в Рущук. Встревоженные тем русские генералы собрались вокруг палатки главнокомандующего. Кутузов, выйдя к ним, весело поздравил их с радостной вестью. Приведенные в недоумение словами военачальника, они спросили, что такое случилось. «Визирь ушел», — ответил Михаил Илларионович, «и бегство его приближает нас к миру. По обычаю турок верховный визирь, окруженный неприятелем, не может вести переговоры о мире». Император Александр I, получив донесение Кутузова об одержанной им победе, возвел его в графское достоинство, а генералу Марку пожаловал орден Святого Георгия второй степени. На следующий день после Рущукского сражения Михаил Илларионович написал жене. «22-го, то есть вчерась, Бог всемогущий даровал мне победу. Я выиграл баталию над визирем, который был, конечно, в 60 тысячах. Это не моими, а, конечно, вашими молитвами. Слава Богу, здоров, но усталость такая, что едва могу держать перо. Я весьма доволен генералами и любовью солдат. Дрались на всех пунктах 5 часов и везде хорошо». Положение турок, обложенных в лагере при Слободзее, было крайне тяжелым. Теснясь на небольшом пространстве среди людских и конских трупов, страдая от голода, холода и повальных болезней, они гибли тысячами. Все лошади либо пали, либо были съедены. Вся трава между турецкими окопами и русской передовой цепью выщипана, и самые корни вырыты из земли ценой жизни под выстрелами русских пикетов. Жестокая стужа заставила турок употреблять на разведение огней палаточные колья. Своей жене Михаил Илларионович писал: «Я, слава Богу, здоров, мой друг. Визирь больше, нежели когда-нибудь, раскаивается, что перешел Дунай. Вчерась было происшествие, которое нечасто бывает. От меня корпус на той стороне Дуная атаковал визирский лагерь, который со всем богатством взят. Визирь убежал со своим войском по сю сторону, к своему главному корпусу и окружен отсюду. Дай Бог добрый конец всему. Люди наши свежи и храбры. Теперь надо бы только Бог молиться». Или вот еще было такое письмо из Журжи. «У меня все идет хорошо, слава Господу. Армия турецкая заперта, Силистрия и Туртукай взяты. Увиденное ЗАС прогнал турков за Дунай и сам переходит. Об мире говорим, только хлопот много и забот». За 3 месяца до того, в июне, император Александр, озабоченный донесениями князя Куракина и флигель-адъютанта Чернышова о враждебных замыслах Наполеона против России, желая завершить дела с Турцией, писал Кутузову: «Воздавая полную цену превосходным талантам и усердию вашему, не только дозволяю вам, но вызываю вас сказать мне откровенно ваше мнение. Почитаете ли вы в самом деле упорство султана непреодолимым? И в таком случае не признаете ли полезнее для совершенной развязки дел требовать только уступку Молдавии по реку Серет, составляющую для России наилучшую границу, а за остальную часть Молдавии и за Валахию, чтобы Порто нам заплатила хотя бы 20 миллионов пиастров?» Михаил Илларионович в ответ высказал мнение, что приобретение Валахии растянуло бы чрезмерно границы империи, и потому лучше довольствоваться Молдавией. Что же касается военной контрибуции взамен Валахии, он считал невозможным получить ее из-за расстройства финансов Порты и из-за скупости турок. Долгие переговоры с турками. Переговоры начались, и Ахмед Паша написал Кутузову, предлагая прислать уполномоченного сановника в русский лагерь и прося прекратить действия на 5 дней, потому что, по его словам, нельзя в одно и то же время драться и вести переговоры. Но Кутузов отказал в перемирии, требуя границу по Дунаю и утверждая, что он не отступит от этого условия. Визирь медлил, делал меньшие уступки и, наконец, предложил постановить границы реку Серет. Так как это согласовывалось с волей императора Александра, Кутузов отвечал, что примет турецких уполномоченных и прекратит действия главного корпуса но не позволит окруженным туркам иметь сообщение с визирем, а принимая во внимание крайность, до которой они доведены, будет отпускать им сухари. Перемирие могло быть прекращено любой из сторон. Для этого надо было объявить о том за 24 часа. Донося Александру I о заключении перемирия, Михаил Илларионович писал, что его побудило к тому желанию сохранить на некоторое время окруженную армию. По его словам, если бы она сдалась или была истреблена прежде начатия переговоров, то верховный визирь не имел бы причин спешить с миром, ибо вся цель его должна состоять в том, чтобы скорым заключением мира спасти свои войска. Михаил Илларионович тогда написал жене: «Скажу, что я, слава Богу, здоров, но в хлопотах и об мире, и об войне. С последним курьером забыл сказать, что Бибикова визирь прислал ко мне без размена и без всякой от меня просьбы. Он, хотя не тяжело ранен, но отпускаю его полечиться в отпуск. Рука, может быть, у него несколько проболит». Павел Гаврилович Бибиков в чине майора участвовал в боевых действиях русско-турецкой войны, исполнял обязанности адъютанта Кутузова, и 2 октября 1811 года он был ранен в руку и взят турками в плен. Он был сыном генерал-майора Гавриила Ильича Бибикова и внуком Ильи Александровича Бибикова. Соответственно, он был племянником Екатерины Ильиничны, супруги Кутузова. Бибиков будет убит в сражении при Вильно в декабре 1812 года. 13-25 октября в Журжу прибыли турецкие уполномоченные, а с российской стороны были назначены для ведения переговоров посол в Константинополе Италинский, генерал-майор Сабанеев и переводчик посольства фон Тон. Но дело остановилось сначала в ожидании указаний от султана. Наконец они поступили 16-28 ноября, и турки объявили, что их правитель не соглашается на уступку страны по реке Серет, а предлагает границу по течению прута с тем, что Килия и Измаил останутся за Турцией. Кутузов, не имея возможности возобновить действия за Дунаем, в глубокую осень донес императору Александру о неожиданном затруднении, а визирю написал, что он не осмеливается довести до сведения своего государя об отказе султана на принятые уполномоченными условия иначе. Также он сообщил, что в случае несогласия будет вынужден истребить окруженную армию до последнего человека. Визирь долго не мог решиться на ответ, а потом, 25 ноября, 7 декабря, распорядился, чтобы турки, выйдя из лагеря, издав оружие и артиллерию, были отведены под русским конвоем и расположились позади русской армии. Турецкий лагерь представлял собой нечто ужасное. Из 36 тысяч человек, перешедших в конце августа, в первой половине сентября, через Дунай, осталось в живых 12 тысяч, убито и умерло более 20 тысяч. Перебежало к нам слишком 2 тысячи. До 2 тысяч человек, одержимых повальными болезнями, отправлены в Рущук по просьбе визиря и для охранения от заразы русских войск. Прочие же 10 тысяч были расположены по квартирам в 50 верстах от Дуная. Сопровождавшему их генералу Лонжерону Кутузов предписал обращаться с ними, показывая вид: «То они у нас не в плену, а в гостях, сами по своей воле». Модест Иванович Богданович, русский генерал и военный историк. При этом корпус Маркова переправился на левую сторону Дуная. 4 дивизии молдавской армии расположились на зимних квартирах в окрестностях Журжи и Бухареста, а 9-я и 15-я дивизии возвратились на Днестр. Главная квартира Кутузова перешла в Бухарест, куда также прибыли из Журжи уполномоченные порты. Что же касается Александра I, то он не одобрил последних действий главнокомандующего, полагая, что, как только турки нарушили данное ими слово, следовало разорвать перемирие и принудить к сдаче обложенную армию. Также, по мнению императора, переговоры не были ведены с надлежащей твердостью. Александр I был также очень недоволен переездом Кутузова в Бухарест, дающим пространное поле всем интригам иностранных дворов посредством агентов их там находящихся. Как видим, Михаил Илларионович решил действовать с особенной осторожностью и, как он выразился, держать скромного поведения. Это скромное поведение продолжалось до конца 1811 года. И это несмотря на то, что император Александр убеждал Кутузова употребить все усилия для скорейшего заключения окончательного мира с турками. Подписание мира было крайне важно в связи с надвигающейся войной с Наполеоном. Однако Кутузов, доводя правительство до крайней степени раздражения, умудрился много месяцев оставаться в бездействии. Чтобы понять, чем занимался Михаил Илларионович, приведем его письмо жене, написанное в Бухаресте 13 декабря 1811 года. «Наконец приехал отдыхать в Бухарест после такой трудной кампании. Не мудрено, что я при довольном здоровье состарился. Это сам вижу по лицу. Только, кажется, Бухарест очень был рад меня увидеть. Встреча была превеликолепная. И два дня город был иллюминирован, и везде были транспаранты с греческими надписями, и иные очень сказывают хороши. Вчерась в день рождения государя у меня был большой обед и в клубе бал, где людей множество было. Дом большой, и повернуться было негде. Ты, мой друг, пишешь, скоро ли надеюсь быть с вами? Это Бог знает. И вряд ли эту зиму буду ли. Не так скоро, как вы думаете, и право иногда очень скучно». А тем временем наступил 1812 год, и в начале января Кутузов объявил по армии о прекращении перемирия и написал Ахмеду-паше письмо, хотя прекрасно понимал, что сам визирь своей властью изменить ничего не может. Как и следовало ожидать, визирь медлил с ответом, который был получен только 31 января. Визирь говорил о своем желании скорее заключить мир, но что он просто обязан донести султану о требованиях, вновь предъявляемых России. Чтобы произвести более сильное впечатление на турецких уполномоченных, Кутузов продемонстрировал, что готов немедленно открыть военные действия за Дунаем. С этой целью в конце января он приказал четырем небольшим отрядам переправиться на правый берег Дуная. Переправа прошла в четырех местах. Генерал Булатов переправился у Систова, генерал Гартинг у Силистрии, генерал Ливен при Галаце и генерал Тучков у Измаила. 2 февраля 1812 года лед на Дунае установился, и все четыре русских отряда почти одновременно перешли реку по льду. Захватив в плен нескольких вооруженных жителей, все отряды, нигде не встретив противника, через несколько дней возвратились обратно. Это и были единственные военные действия за Дунаем в 1812 году, которые, по мнению военного историка генерала Петрова, справедливее можно назвать простым набегом. Между тем, пользуясь пребыванием турецких уполномоченных в Бухаресте, Михаил Илларионович Кутузов на основании полученных им указаний имел частные разговоры с прибывшим туда уполномоченным вести переговоры министром порты Гулибом Эфенди и старался внушить ему мысль, что атаманская порта сильно заблуждается, рассчитывая на чью-либо помощь. Австрия, заключившая с ней секретный договор, никакой пользы порте не принесла, но зато на свое союзное бездействие получила от нее Буковину. Этот пример может служить доказательством того, что всякая другая держава в Европе, обещающая свою помощь Турции, единственно имеет в виду воспользоваться частью ее владений. Всего же более порта должна опасаться Наполеона, которого самая заветная мысль состоит в том, чтобы сделаться повелителем Востока. Андрей Николаевич Петров, русский генерал, военный историк. Россия не хотела допустить этого, поэтому Наполеон и стал грозить ей войной. Таким образом, на самом деле интересы России и Турции были совершенно одинаковы, ведь, победив Россию, Наполеон уже не имел бы преграды для владения Востоком и для раздела обширных владений порты, сообразно своим политическим расчетам. А Австрия, в надежде получить что-нибудь еще и на свою долю, готова была в тот момент поддерживать планы Наполеона. Получается, что и Россия, и атаманская порта были заинтересованы в скорейшем заключении мира. Во всяком случае, император Александр I точно, и он считал, что Кутузов пребывает в бездействии. 4 марта 1812 года уполномоченные снова собрались на конференцию. Представители Порты заявили, что они готовы вступить в переговоры о конкретных статьях мирного договора. Примерно то же самое было сказано визирем в присланном им Кутузову письме. А 5 марта Кутузов получил письмо от министра иностранных дел графа Румянцева. И там говорилось о том, что Наполеон изъявил искреннее желание окончить все недоразумения и заключить тесный союз между Россией и Францией. Истинное значение этой искренности было понятно. И все в Санкт-Петербурге понимали, что новая война с Наполеоном неизбежна. Однако, так как граф Нарбон приезжал от Наполеона в Вильну, то его визит мог быть представлен как знак того, что император и в самом деле не хочет воевать с Россией. То есть это был аргумент и в разговоре с Гулибом Эфенди. Михаил Илларионович под видом строгой тайны сообщил ему о мирном предложении Наполеона. Переговоры были перенесены в Бухарест и происходили с перерывами. Турки затягивали их, ожидая выступления Франции против России уже в 1811 году. Русское правительство старалось убедить турецких представителей, что Россия в настоящее время представляет для Турции меньшую опасность, чем Франция, и что в случае успеха в предстоящей войне с Россией Наполеон осуществит свои планы раздела европейских владений Турции. Любомир Григорьевич Бескровный, советский историк. А еще Кутузов заявил, что император Александр никогда не смотрел равнодушно на существование Турции, а посему он предлагает превратить войну, ныне существующую, в теснейшую дружбу. При этом Кутузов, хорошо знавший турок, понимал, что пока существует вопрос об отчуждении турецких земель в пользу России, рассчитывать на готовность Турции сделать требуемые уступки нельзя. А раз так, то Россия и не должна требовать от султана таких уступок. Михаил Илларионович говорил, что лучше будет сохранить статус-кво антебеллум, то есть оставить границы неизменными в том виде, какими они были до войны. Начались частные переговоры с Гулибом Эфенди с целью уничтожить все расчеты Порты на Наполеона, который, предлагая России союз под условием раздела Турции, мог предложить свой союз и Порте, обещая ей возвратить Крым и ее прежние владения в Азии. Андрей Николаевич Петров, русский генерал, военный историк. Недовольство императора Александра I. И переговоры шли, шли, шли, и так могло продолжаться до бесконечности. При этом Александру I необходимо было срочно поставить точку в войне с турками, чтобы освободить армию, так необходимую ему в свете надвигающейся войны с Наполеоном. Безусловно, Кутузов понимал нетерпение императора Александра I. Он заявлял туркам требования российской страны. К ним относились свободное и спокойное существование Сербии с правлением, независимым от султана, подтверждением привилегий княжества Валахского и части Молдавии, оставление завоеваний в Азии в нынешнем их положении на 5 лет. По прошествии этого срока предлагалось назначить с обеих сторон комиссаров для постановления границы. Гулиб Эфенди в ответ говорил, что всего важнее вопрос об азиатских владениях Порты, и султан ни в коем случае не согласится тут на какие-либо уступки. А в Европе он предлагал определить границы реку Прут, за исключением Измаила и Киликии с их округами. Кутузов отвечал, что проинформирует обо всем императора Александра, а Гулиб Эфенди говорил, что проинформирует обо всем султана. Он заявлял, что не может сделать никаких отступлений от выданных ему инструкций, что он должен отправить в Константинополь курьера для разъяснений. И так реально могло продолжаться до бесконечности. Наконец, на совещании 20 апреля российские уполномоченные заявили, что предложения, сделанные Гулибом Эфенди, доказывают, по мнению Кутузова, о желании представителей Порты затянуть время. И, собственно, так оно и было. Но проблема заключалась не только в турках. Складывается впечатление, что Кутузова мешало заключить столь важный для России мир боязнь назначения войска, которые должны были противостоять Наполеону. Вот, например, что он писал жене 18 апреля 1812 года. «Ежели Бог даст, что сделаю мир, то, боюсь, допустит ли меня до Петербурга. Впрочем, кажется, что мне при армии делать нечего. Места, слава богу, заняты достойными людьми. Луксандра Гулиано. В другом письме Кутузов написал жене из Бухареста. «Я с неделю хворал нездешней болезнью, но колики мои обыкновенные или геморроидальный кашель. Вообще, я стареюсь, и право служить мне уже становится очень трудно». И вот слова еще из одного его письма. «Признаюсь, что в мои лета служба в поле тяжела, и не знаю, что делать». Но, пожалуй, лучше всего Михаил Илларионович написал о своем состоянии в письме к самой любимой дочери Елизавете 19 января 1812 года. «Ты не поверишь, мой милый друг, как я начинаю скучать вдали от вас, которые одни привязывают меня к жизни. Чем долее я живу, тем более я убеждаюсь, слава — ничто, как дым. Я всегда был философом, а теперь сделался им в высшей степени. Говорят, что каждый возраст имеет свои страсти. Моя же теперь заключается в пламенной любви к моим близким. Мне самому смешно, когда я подумаю, каким взглядом я смотрю на мое положение, на почести, которые мне воздаются, и на власть, мне предоставленную. Я все думаю о Катеньке, которая сравнивает меня с Агамемноном. Но был ли Агамемнон счастлив? Я так настроен, потому что вот уже 8-й месяц, как никого из вас не вижу». Письма Екатерины Ильиничны мужу и близким родственникам наполнены постоянной тревогой за его судьбу. Ведь большую часть жизни ему пришлось провести в военных походах. В одном из писем дальнему родственнику Алексею Михайловичу Кутузову она написала: «Михаила Илларионовича не видела 8 месяцев. Теперь стоят под Измаилом, который, думаю, возьмут. Но частые удары, на кого упадут, неизвестно. Боюсь, чтоб не была я избрана перенести он и в потери Михаила Илларионовича. Мысль сия меня уже съедает». И далее в другом письме: «Награждена Божью милостью, что спас Михаила Илларионовича, не только оставила его живого, но и здорового. Услыша сие, была порадована несказанно». Отправляя жене многочисленные письма, Кутузов почти всегда подписывал их одинаково: «Детям благословение, верный друг Михаила Г.К.» Верный друг Михаила. Об этом, пожалуй, стоит поговорить отдельно. Поскольку Кутузов часто отсутствовал дома и находился при войсках, у него появилась привычка иметь при себе спутниц, в том числе довольно юного возраста. Он даже гордился этим и хвастался перед другими офицерами. А его адъютант Михайловский-Данилевский называл своего шефа обожателем женского пола. Граф Лонжерон писал о Кутузове так: «Когда 64-летний старик одноглазый, толстый, уродливый, как Кутузов, не может существовать без того, чтобы иметь около себя 3-4 женщин, хвастаясь этим богатством, это достойно или отвращения, или сожаления. Но когда последнее из этих созданий управляет им совершенно, руководит всеми его действиями, дурно на него влияет, раздает места, то тут уже отвращение уступает место негодованию». Император Александр I также был в курсе увлечений своего престарелого военачальника и отзывался о Кутузове как об одноглазом старом сатире. Походные женщины Кутузова были намного его моложе. Например, в Бессарабии во время русско-турецкой войны любовнице полководца было всего 14 лет, а ему за 60. «Такая простушка и такая милочка», — писал он в одном из писем про госпожу Гулиано. К весне 1812 года информация о госпоже Гулиано дошла даже до посланника сардинского короля при русском дворе, графа Жозефа де Местра, который написал своему начальнику, сардинскому дипломату де Росси: «Знаете ли, как развлекается генерал Кутузов вместо того, чтобы вести переговоры о мире? Он околдован некой валашкой и проводит с нею дни и ночи. Ее же открыто почитают состоящей на содержании у порты. Ему 70 лет, и от простреленного виска он потерял один глаз, что сделало его очаровательнейшим из мужчин, какого только можно знать. Мне представляется невероятным, чтобы дело сие осталось без последствий. Кутузов прибыл в Бухарест в апреле 1811 года и вступил в командование. Его с распростертыми объятиями тут же принял Константин Варлам, расположенный к русской партии, служивший офицером в Апшеронском полку, а затем долгое время живший в Санкт-Петербурге и в Москве. Кутузова там помнили еще по его недавней службе в этих местах в 1808-1809 годах. Уже тогда, по информации Лонжерона, Кутузов был окружен гаремом и имел веселый дом. Его любимая дочь Елизавета Михайловна еще не приехала, однако ее прибытие ожидалось и было заранее обговорено между ними. Так вот, этот самый Константин Варлам представил Кутузову свою племянницу Луксандру Гулиану. Девушка в 13 лет, в 1810 году, была выдана замуж за Никола Гулиану. Но он, разумеется, не возражал. Пророссийская группировка воспользовалась для прихода к власти простым приемом, предложила Кутузову юную красотку. Кутузову и сама Луксандра, и эта идея понравились, и он перевез ее к себе. На следующий день Михаил Илларионович представил русским офицерам свою возлюбленную и ввел ее в общество, и, к несчастью, этот ребенок очень скоро начал иметь большое влияние и пользоваться им исключительно для себя и для своих родных. Лонжерон утверждал потом: «Во время пребывания своего в Бухаресте Кутузов, не стесняясь более ничем, предавался самому постыдному беспутству. Он до такой степени забыл стыд и приличие, что публично увез от мужа маленькую валашку 14 лет. Она сделалась его фавориткой, каждый вечер она приходила к нему, и он относился к ней в присутствии всех с такой фамильярностью, которая переходила все границы пристойности». А вот что пишет по этому поводу биограф Кутузова Раковский. «Кутузов очаровывал дам своей внимательностью, предупредительностью к ним, своим веселым остроумием. Он был редким собеседником, потому что много знал, хорошо и интересно говорил и при нужде мог терпеливо слушать. Среди знакомых бухарестских дам, понимающих кое-что в светском обращении, как писал о них любимой дочери Елизавете Михаил Илларионович, его очень забавляла своей детской непосредственностью 14-летняя жена валашского боярина Гулиану, жившего по соседству. Когда генерал Александр Федорович Лонжерон приходил к Кутузову посидеть вечером и встречал у него эту чету, он щурил глаза и иронически раздувал свои французские ноздри. Кутузова это ничуть не тревожило. Он продолжал вести знакомство с теми, с кем ему было приятно встречаться. А потом дочь Елизавета приехала в Одессу, а в мае 1811 года она гостила у отца в Бухаресте. И она могла видеть веселую жизнь, описанную генералом Лонжероном. В частности, она могла видеть, как Кутузов вступил в параллельный роман и с матушкой Луксандрой Гулиано, Катенькой Барконеску. Понятно, что в обществе поведение Кутузова понимания не встретило, но зато среди близких к Кутузову людей, соответствовавших нравам и обычаям его дома, все представлялось нормальным, и все восторгались энергией генерала Кутузова. А Луксандра Гулиано, прозванная «маленькой султаншей», вовсю раздавала должности членам своего семейства и его друзьям. В частности, она дала должность шефа полиции в Бухаресте своему двоюродному брату, а кабинеты и канцелярия Кутузова были центром всех интриг. Еще есть такая версия, что валашка, околдовавшая Кутузова, находилась на содержании порты. Жена Кутузова в Санкт-Петербурге. Как видим, супруги Кутузовой не были верны друг другу. Она выросла в петербургских салонах и с детства ни в чем не знала отказа, ни в деньгах, ни в поклонниках. Она очень любила мужчин и даже будучи в возрасте одевалась как молодая барышня. Он, вечно находясь при армии, не был чужд простых девиц. Объединяли мужа и жену 5 дочерей, растущие год от года долги и большая склонность к дворцовой дипломатии. Кстати, Кутузов оказался искусным мастером интриг, и Екатерина Ильинична также успешно проявляла себя в этом. Именно на этом они и нашли общий язык. Его краткие возвращения домой обычно заканчивались рождением очередной дочери, после чего Все снова приходило в привычное русло. Были ли ссоры и конфликты из-за супружеских измен? История об этом умалчивает. Судя по переписке между супругами, Кутузов иногда намекал жене на ее чрезмерные траты, которые привели к образованию крупных долгов. Балы, приемы, наряды из Парижа, содержание дочерей и молодые поклонники — все это требовало значительных финансовых затрат и ложилось тяжелым бременем на плечи полководца. Вот что вспоминал об увлечениях Екатерины Ильиничны майор, будущий генерал, Левенштерн. Кутузова была женщина чрезвычайно умная. Она прекрасно говорила по-французски, но с весьма оригинальным акцентом. В молодости у нее было много поклонников. Было заметно, что она с трудом мирилась с тем, что время брало свое. Весьма снисходительная к ошибкам других и любезная с теми, кто ухаживал за ее дочерьми, она нападала на мужей, которые их ревновали. Не знаю, почему ей пришла в голову фантазия показать в ее интимном кругу, что я был ее любовником. Так как мне это вовсе не нравилось и могло повредить мне в глазах молодых женщин, но я решил изобличить ее выдумку, но сделал это довольно грубо. Госпожа Кутузова пригласила к обеду запросто двух своих приятельниц, княгиню К, графиню З, и меня. Эти две дамы славились своими легкими нравами. У каждой из них заведомо был любовник из молодых гвардейских офицеров, которых они щедро наделяли деньгами. Поэтому я был крайне удивлен, очутившись один в обществе этих трех дам. Мне тотчас пришло на ум, что госпожа Кутузова хотела этим показать, что я для нее то же, что означенные гвардейские офицеры для этих дам. Я был недурен собой и пользовался успехом у женщин, так что это могло быть приятно ей, но не мне. Я покраснел от досады, от одной этой мысли, однако, не потерявшись, подошел к хозяйке дома, рассыпался перед нею в извинениях по поводу того, что не могу отобедать у нее, и в присутствии дам сказал ей, что это день ангела-девицы Сен-Клер, танцовщицы, у которой я обещал быть непременно. И зная снисходительность присутствующих дам в сердечных делах, я уверен, они извинят меня за то, что я решился столь откровенно выказать им причину, лишающую меня возможности провести время в их обществе. Затем, не ожидая ответа, я уехал. Очень довольный моей дерзостью, я пообедал в ресторане, не подумав даже ехать к Сен-Клер. Назначение адмирала Чичагова. Каковы бы ни были реальные мотивы Кутузова, взбешенный император Александр в конце концов убрал его с поста командующего и назначил на это место бывшего военно-морского министра адмирала Чичагова. Император Александр I, опасаясь вторжения в Россию полчищ Наполеона, приписывал вину за медлительность переговоров с Турцией Голенищеву Кутузову. Государь решил заменить его адмиралом Чичаговым. Алексей Васильевич Шишов, советский и российский военный историк. Объясняя отставку Кутузова, Александр I заявлял: «Мир с Турцией не подвигается. Неистовство войск наших в Молдавии и Валахии раздражили жителей. Ко всему этому присоединяются беспечность и интрига. Кроме того, я не думаю, чтобы теперешний главнокомандующий, виновник этих бедствий, был способен получить результаты, для которых потребны энергия, сила воли и поспешность в исполнении». Следует отметить, что этот адмирал пользовался исключительным расположением императора. Назначая его в Бухарест в качестве преемника медлительному Кутузову, он характеризовал его в одном из своих писем как человека с головой. Павел Васильевич Чичагов происходил из древнего княжеского рода и был сыном прославленного адмирала Василия Яковлевича Чичагова, умершего в апреле 1809 года. Отправляя Чичагова на юг, император Александр сказал ему, что не дает ему советов, так как знает, что он злейший враг произвола. Прибыв в Бухарест, Чичагов быстро обнаружил злоупотребление со стороны Кутузова. В его армии процветало воровство, а потери в личном составе из-за болезней были сопоставимы с боевыми. Чичагов доложил об этом высочайшему начальству. Впрочем, особого шума чичаговский доклад не произвел. Однако это разоблачение вскоре аукнулось адмиралу. Человеком Чичагов был сложным. С одной стороны, вице-адмирал Головнин, писал, что он лишь самого себя считал способным ко всему, а других ни к чему. Но был и другой Чичагов, честный, решительный, ранимый, готовый прийти на помощь, когда другие бездействуют. Очень скоро мы увидим, чем закончится для него конфликт с Кутузовым. Подписание мира с турками. А что же Кутузов? Узнав о назначении Чичагова, он, дабы не упустить лавры миротворца, поспешил первым заключить мир с Турцией. И в самом деле считается, что 16-28 мая именно Кутузов заключил в Бухаресте мир, по которому часть Молдавии перешла к России. Это называют крупной военной и дипломатической победой России, вершиной дипломатической деятельности Кутузова. Есть даже такое мнение, что Кутузов-дипломат нанес Наполеону в 1812 году тяжкий удар еще раньше, чем Кутузов-военачальник. Но фактически Кутузов форсировал подписание мирного Бухарестского договора. И сделано все было на не вполне выгодных условиях, так как Россия приобрела лишь Молдавию по реке Прут, хотя уже давно занимала всю Румынию до Дуная. На самом деле, согласно этому миру, к России отошла лишь часть Молдавии, которая позже стала называться Бессарабией. Но, с другой стороны, другая часть молдавского княжества осталась под турецким господством. Более того, мир, подписанный Кутузовым, обязал Россию возвратить порте все пункты на Кавказе, оружием завоеванные, Турции были возвращены Анапа, Поти и Ахалкалаки. Тогда Кутузов написал императору Александру: «Предаюсь великодушию вашего императорского величества. Что я ничего лучшего сделать не мог, тому причиною положение дел в Европе. Что я никаких не упустил стараний и способов, тому свидетель Бог. Но ежели за всем этим выгоднее будет разорвать все мною сделанное, в таком случае приму без роптания все, что касательно меня последовать может. Несчастье частного человека с пользою общую ни в какой расчет не входит». И, кстати, именно после этого Михаил Илларионович Кутузов впал в очередную немилость. Как следствие, он был отозван в Санкт-Петербург и на некоторое время остался не у дел. А через два дня после подписания мира в Бухарест приехал новый главнокомандующий Дунайской армии адмирал Чичагов. Мы узнали, что Кутузов был замещен адмиралом Чичаговым. Кутузов был в отчаянии предоставить Чичагову заключать мир, что мог бы совершить он сам гораздо раньше. Он понял свои ошибки, раскаивался в них и находился в ужаснейшей ситуации. Но счастье и тут помогло ему. Тогда Кутузов не дал ни минуты покоя посредникам, и, к нашему большому удивлению и радости, мир был заключен Кутузовым тремя днями раньше приезда Чичагова, который мог бы иметь честь сделать то же, если бы приехал скорее. Повторяю, что этот мир был и будет для меня загадкой. Александр Федорович Лонжерон, русский военный и государственный деятель французского происхождения. Оставшись не у дел, Кутузов вскоре уже находился в своем родовом имении Горошки, рядом со всем тем, что нравилось ему гораздо больше, длительных переходов и прочих военных забот. При этом, напомним, уже шел 1812 год, а опытный генерал от инфантерии, каковых в русской армии было тогда не так много, стал только зрителем борьбы народов. Зато молдавская армия, переименованная в Дунайскую, наконец-то освободилась для войны против Наполеона. Понятно, что причиной недовольства императора были заключенные Кутузовым статьи Бухарестского договора, которые в Санкт-Петербурге нашли слишком мало отвечающими интересам России. Но при существовавших обстоятельствах, скорее всего, более выгодных условий от порта получить было нельзя. Однако ожидавшееся со дня на день вторжение Наполеона диктовало крайнюю необходимость покончить во что бы то ни стало с турецкой войной, чтобы дать возможность получить закаленную в боях Дунайскую армию. Кутузов жил в Горошках, уединенно и невесело. Единственным развлечением была охота с собаками. В полевое время он травил волков, лисиц и зайцев. Здоровье Михаила Илларионовича держалось, только по-прежнему слезились и болели глаза, и временами он как-то становился туговат на левое ухо. Екатерина Ильинична приезжать в Горошки не собиралась. Она часто писала мужу В большинстве случаев это были напоминания о необходимости выслать деньги. И сердилась на мужа за то, что он редко пишет, а он понимал, что речь идет не о том, что он мало пишет, а о том, что мало высылает денег. Леонтий Иосифович Раковский, советский писатель, автор исторических романов и повестей. Появился Кутузов в Санкт-Петербурге лишь тогда, когда в июне Наполеон перешел Неман и вступил в пределы России. Ну а Дунайская армия, которую так ждали в России, из-за новых переговоров с представителями порты на целый месяц задержалась на юге. И она, отделенная от российских главных боевых сил огромным пространством, подверглась опасности быть отрезанной войсками Наполеона, который мог разбить все русские армии по отдельности одну за другой.